Тамадидевам Пурушо Пуранам Тамалварнам Свитаватарам Апар Сансар Самундра Сетум Бхаджамахи Бхагавату Сарупам. Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told Param Vijayati Sri Krishna Sangirtanam is the only slogan of Gauriya Math. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур сказал, что Шри Кришна Сангиртан это единственный слоган Гаудия Матха. This is the only slogan of Gauriya Math. We Gauriya always have some speciality. И мы, Гаудии, у нас есть особенности, мы хотим всегда поддерживать эту особенность. И что это за особенность? Это особенность относительно Сиддханты и Севы. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Бхагават Сиддханта, она наивысшая. That's why и поэтому в эту Пурушоттам врату мы приняли решение воспеть славу Шримад Бхагаватам все время непрерывно. И вот согласно наставлению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура мы приняли решение обсуждать Шримад Бхагаватам. И мы находимся здесь, и вчера я сказал, что Шанакади Риши, они находились в Наймиш-кшетре не для того, чтобы совершать огненное жертвоприношение. Их настоящая цель, ради которой они собрались, слушать Харикатху. That is the reason they took decision. И поэтому они решили организовать огненное жертвоприношение на протяжении тысячи лет. Но их цель была в том, чтобы слушать Харикатху. И вот сейчас, по милости Верховного Господа, они получили возможность слушать Харикатху с лотосных уст Шрилы Шукадева Госвами. Они получили возможность слушать Харикатху от самого дорогого ученика Шукадева Госвами. Я насчет Гуру-таттвы говорил уже эту шлоку, и я говорил, что если вы хотите служить Гуру-падме, его наставлением, его ване, вы сами должны стать Гуру. Это автоматически произойдет. Те, кто хочет служить Гуру-даву совершенно, Сидда-махатме, то автоматически они сами становятся Сидда-гуру, совершенными Гуру. И вчера я говорил, что Харинам Санкиртан, он наивысший. И здесь мы находим такую же Сиддханту. Мы воспеваем славу Шри Кришны. Почему? Бхагаватам, она не отлична от Шри Кришны. И воспевая славу Бхагаватам, мы воспеваем славу Кришны. И вот, когда мы воспеваем о славе Кришны или о славе Бхагаватам, оно не отлично. И вот, если мы услышим имя Кришны, то мы станем чистыми, чистее чистейшего. И те саду, саджаны, so they always Вайшнавы, они всегда готовы слушать Харикатху и говорить Харикатху, поскольку Кришна, пребывающий в их сердце, он очистит от всех недостатков, от всего нечистого. Когда вы воспеваете славу Кришны, воспеваете славу Бхагаватам непрерывно, вы можете увидеть, что Кришна находится в вашем сердце. Из Чайтанья Чайтамриты я могу привести пример, вы вспомните. В Южной Индии, когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию, в Шрирангам, и вот он пришел в Шрирангам, и там в Раганатх Мандире Махапрабху, сам Верховный Господь, но все же, чтобы дать нам пример, он каждый день ходил в храм Ранганатха и также в храм Джаганатха. И он видел там браман, один чистый браман, читал Бхагавад-гиту. Но он несовершенным образом произносил эти шлоки из Бхагавад-гиты. И обычные люди, которые приходили получить даршан Раганатха, они смеялись над ним, что он не может произносить звуки должным образом и читает гиту. А Махапрабху каждый день смотрел на это, и однажды он подошел к нему и сказал: «О, Браман, какое блаженство ты чувствуешь, что ты проливаешь, плачешь, когда читаешь гиту, можешь ли ты сказать мне?» И он сказал: «Ну, как я читаю Бхагавад-гиту, я на самом деле я не могу читать гиту правильно, она на санскрите, я не образованный. Но все же я нахожу, что Арджун и Кришна, и Кришна дает наставление Арджуне, и я вижу это. Что Кришна дает наставление Арджуне, и Арджун слушает, и это происходит на поле боя, на Курукшетре. И я смотрю на эту колесницу, и на этой колеснице я вижу Арджуну и Кришну, и Кришна дает наставление Арджуне. Махапрабху засмеялся и обнял его и сказал: «О, Браман, ты имеешь право читать гиту». Этот Браман начал плакать, что я не могу читать должным образом. Гурудев дал мне наставление, поэтому я читаю, но не могу как следует. So this way, actually, in Naimish Kshetra, we find all Rishi Munis, they are sitting there. Прабху сказал ему, что ты знаешь настоящую суть Бхагавад-гиты, и поэтому можешь читать ее. И также в Наимишаранье все Риши Муни, они подошли к Сутадеве Госвами и попросили его говорить Харикатху для того, чтобы они смогли обрести наивысшее благо в жизни. И вот началась Харикатха и такова Сиддханта, когда бы вы не слушали Шримад Бхагаватам, если вы не сможете найти Кришну в вашем сердце, Мадана Махана, то ваше слушание Бхагаватам несовершенно. Then your speaking Harikatha is also not perfect. If you cannot find Krishna, если вы во время слушания Харикатхи не видите Кришну в вашем сердце, то значит ваше слушание Харикатхи оно несовершенно. И вот Сиддханта из этого, как вы можете знать Бхагаватам? Хотя я уже сказал вам. Through commentary you cannot feel what is Bhagavata. комментарии вы не можете чувствовать, что такое Бхагаватам. Своим умом, разумом вы тоже не можете понять. Например, если вы очень умный и разумный, но все же этого мало, чтобы понять Бхагаватам. И как же тогда можно понять? Бхагаватта саджаяте. Эвам прасанна манасо Бхагават бхакти йога таха Бхагаваттатва вигьянам мукта санга саджаяте. Those who are free. И вот те возвышенные души Махабхагаваты. Бхагават-таттва не отлична от Бхагават-сварупы. И вот Бхагават-таттва вигьян. Бхагават-таттва вигьянам мукта санга саджаяте. Those who are free from any kind of torture, those who are not under the influence of Maya, освободились от влияния Майи, те, у кого есть только Кришна према, они могут вкусить настоящий вкус Бхагаватам. Виддати хрдая ганти сциддханте сарва саншая кьянте частва кармани дриштвамева атманишвари виддати хрдая ганти сциддханте сарва саншая. All kind of doubts you can erase from heart. Все сомнения вы должны развеять. Хрдая ганти means the knot. Хрдая ганти значит узел, узел в вашем сердце, вы должны разрубить его, развязать. И различные, то есть те действия, которые вы совершали в прошлом, в этой жизни вы получаете результаты этих действий. Но после того, как вы услышали Бхагаватам, у вас есть возможность разрубить все связи с этим материальным миром. И все последствия ваших прошлых действий, вы можете избавиться от них. И когда вы слушаете Бхагават-катху и увидите, что Кришна пребывает в вашем сердце, то сразу же, моментально вы можете избавиться от всех материальных оков. И поэтому те, кто настоящие саду, они каждый день они пытаются совершать какое-то саву служение, чтобы Васудев, пребывающий в их сердце, кто такой Васудев, откуда произошло это имя? Вот в этой шлоке объясняется значение этого имени. То есть Васудев, он тот, кто пребывает в каждом сердце. Если Кришна будет доволен вами, то весь мир, он также будет доволен вами. Нет, не будет никаких обязанностей, никаких долгов по отношению ни к кому. И таким образом, смотрите, сейчас вы находитесь в этом материальном мире, общаетесь с кем-то, это невозможно избежать. А как избежать? Общение, оно происходит сегодня или завтра, днем или ночью какое-то общение происходит, но связь, Но ваше общение должно быть совершенно. Вы слушаете Харикатху о славе Саду Санги, Гуру Таттвы, и суть какова? Вы должны находиться в Саду Санги непрерывно, в уме или физически все время. И это может дать вам успех. You cannot get success. Иначе вы не сможете стать успешными. Rajastama prakatayo samasila bhajanti boy. Now point is there according to your, you know, и вот согласно нашему сердцу, желанию нашего сердца, выбираете общение. Вот в английском поговорка, что птицы одного вида, они летают вместе, это естественно. И вот согласно вашему настроению сердца, вы находите какое-то общение. Вот, например, хулиганы, они всегда находятся вместе с хулиганами, демоны с демонами. Вот Камса, например, с Агасуром, Бакасуром, с Путаной, с Тринавартой и другими, с Жарасандой, с другими демонами, они все закадычные друзья. Это естественно для них. Васудева паракрия, Васудева парам гьянам, Васудева парам парам тапа, Васудева пару дхарму, Васудева парагати, Васудев sitting inside your heart. Васудев, он пребывает в вашем сердце. So Васудев is the ultimate objective. That's why he's broken. Васудева параведа, Васудева парамха. Васудева пара йога, Васудева пара крия, Васудева парам гьянам, Васудева парам тапа, Васудева паро дхармо, Васудева парагати. What it means? Что это значит? It means это значит, что Васудев is a samam gunam of он суть всех вед. Он наивысшее благо, суммум бонум всех вед. Если вы будете изучать все веды, но не найдете, где же Васудев, как, например, Жарасанда. Он поклонился браманам, предлагал им гирлянды, цветы, но Кришну хотел убить. То есть он изучал веды, веданту, совершал яги, но когда Кришна приходил, он хотел убить его. Это что такое? И поэтому Васудев — это суть всех вед. Васудев — это суть всех яги. Любых аскез. Васудев — это результат любой чистых ритуальных действий. If you are going Ganga Yoga, then also Васудев is the net outcome. You are doing Ganga Yoga. What Ganga? Not like Mahavadi Ganga. Васудев is the ultimate outcome, net outcome of Param Tapaha. Tapaman tapasya. Васудев is the net outcome of Васудев Dharma. Васудев — это суть Дхармы, Бхагавад Дхарма. Васудев is my ultimate goal. Васудев — это наша наивысшая цель, гати. Куда идти, чтобы обрести лотосные стопы Васудева? И это цель. И вот мы сейчас переходим к третьей части, где Сутадев Госвами описывает, то что, смотрите, Кришна — это наша, это Свайамруп Бхагаван. И от Кришны все аватары исходят. Но из Кришны не прямо, а косвенно. Кришна и Баларам. Баларам — это изначальный Санкаршан. Inside core place is Vrindavan, inside, after that Mathura, after вот that в центре Вриндаван, потом Матхура, потом Дварака, и, естественно, есть там четыре вьюхи, Васуда, Санкаршан, Прадюна и Анирудха. Ну, подобно какому-то квадрату, там, в общем, четыре вьюхи, и вот Санкаршан там. And in Vaikunth is in Goloka. And Vaikunth also Chaturmukha. На Голоке, на Вайкунтхе тоже четыре вьюха. And from there you can find. И там можно найти, что. Actually, Kirada Gosai Vishnu, Garbhoda Gosai Vishnu, Карнана Вашая Вишна первый, Карнана Вашая Вишна, потом Гарбхадакашая и Кхирадакашая. И вот Карнана Вашая Вишна, он причина всех бесчисленных брахманд. Это, и из этого Гарбхадакашая Вишна все аватары исходят. Jagrihe Paurusham Rupam Bhagavan Mahadadivihi Swangutam Sarasakalam Adu Loko Sikshikshaya Yasyam Basi Sayanasya Yoga Nidram Vitanvataho Navi Radad Ambujadasid Brahma Vishwasajanspatihi From his noble place И вот с его пупка растет лотос, и Брахма, он нашел себя там, обнаружил себя на этом лотосе. И вот этот Гарбхадакашая Вишна, находящийся в этой Брахманде, все аватары исходят из него. Yasyaṃsya-aṃsena śrijante deva-tirjog-narādayohu. This avatar is a root cause, seed. Root cause I cannot say, seed. Root cause is Krishna. Seed of all avatara that are all created. Гарбхадакашая Вишна, он Yasyaṃsya-aṃsena семя всех аватаров, все они из него исходят. Devata, deva-tirjog. Narādayo, human being, all they are coming from them. Now I am going to discuss one by one. Все из него исходит. И вот сейчас я буду читать о разных аватарах. Слушайте внимательно. Я объяснять не буду, просто буду читать. Саева пратамам деваха каумарам саргамастритаха чачарадушчарам Брахмя, Брахмачарьям, Макхандитам, Дитиянту, Бхаваясу, Расахатаргатам, Махим, Уддаришвану, Падатту, Джагьесо, Саукарам, Бапуху, Титио, Мриси, Сваргам, Бай, Девар, Ситьям, Упеттаса, Тантрам, Саттатам, Ачастана, Искармам, Карманайято. Турие дхарма кала сарги наро нараяно риси бхутьятмопомапитам макара душчарам тапа панчамо капила намо сиддесо кала випрутам правачая сурья санхьям таттограм абинирнаям Састам матрир апаттатям бритаха прату анусуяя анвикшики аларкаю пралляда дивьо учивано татаха саттама кутям ручир жагьо бхаяято и са джам аддю сурганирапат саям бхавантарам Аштами меру дивьянту навир яту уру крамаха дарсаян батмо дхиранам сарво асрама намаскритам риси вир ячиту вхеде навамам партибам бапуху дугдхем апошу мушадхир випрасте наям саушаттама рупам саджагрихе матсам чакшушо удадхи санплаби Набьяруппу Махимарьям Апатбайва Сватамманум Сура Суранам Удадхим Атнатам Мандарачалам Дадре Каматарупена Приште Пришто Икадасе Виву Дханьянтварам Дадасамам Траядасамевача Апайят Сураньяньян Махиня Мохуяно острия, Чатурдасам Нарасиньям, Бибрагдайтендро Мурьитам, Дадар Караджаир Урвар, Эркам Катакид Ята, Панчадасам Бан Баманак, Критягат Адхарам Балихи, Падатраям Ячаманаха, Праттадитсу Стривиштабам, Аватари Шадусеви Пашан Брамма Друхо Нипано Стри Шапта Критаха Купито Ниск Никшатра Макарад Махим Татхо Шапту Даси Ятаха Саттаватья Парасара Чакри Бедатараха Сакха Дришта Пунсо Алпамедаса Наро Деваттам Апанно Суро Карджо Чикирсая Самудро Никрахадини Чакри Вирьяни Атхо Парам Екана Вингше Вингшатиме Брисишу Паппо Джанмани Рама Кришна Ити Бхуво Бхагаван Харад Бхарам Татхо Калу Санфрапте Санмухайо Суратисам Буддхо Намна Анджано Сутха Кикотесу Бхавишвати Атхасо Юго Сандхайам Дасу прайсу раджасу, Джанита вистуджасу нямна кулир джагадапати, Аватара хи асанхея харе шатчо нидердиджа, Ята видан синаха кулья сарасохосу сахасаса, Бат, Ихите чансакалаха пунса, Кришнасту Бхагаван сайам, Индриядивакулам лукам мираян тижуге юге. So you understand? I read only the, you know, only I can say the name. You know, understand? Санандан Санаткумар Ади first Чатуршам. И вот Санандан Санаткумар Чатуршвану Махарадж перечисляет всех аватар. Вараха. Вараха. Third, you see. You see, third actually is a Narad avatar, Bhakti avatar. Третья Narada Bhakti avatar. Fourth actually. Четвертое. Наранараньси. Наранарайна риши. Fifth Kapil. Пятое Kapil. Sixth Dattatreya from Anusuyanutri. Dattatreya. And even the seventh actually. Седьмое. Йога. Вот Ришабхадев, и после этого можно найти Притху Махарадж, и десятый Матсар Бхагаван, Матсар, и одиннадцатый Курмаруби Бхагаван, Курмару, двенадцатый Данвантари. After that, 14th, Нрисимха Бхагаван. Потом Нрисимха Бхагаван. Then 15th Vaman Rupi Bhagavan. Vaman Bhagavan. 16th actually Parashuram. Parashuram. 17th actually from Satyapati. 17 is Satyapati. After that it is Vyasadev, и после этого that Ramachandra. Ramachandra. After that. И после. 19th actually Balaram Krishna. Balaram и Кришна. After that in Kali Yuga. И в Кали Югу. Buddha. Buddha. And more, you know, at the end of Kali Yuga. И в конце Кали Юги. Кали Юги Vishnu Jasasa. Vishnu Jasa, you know, actually Kalkidev. Kalkidev. So I always speak the name. I read. Я просто произнесу их имена, но сомнение возникает. Какое сомнение? We have one doubt. We find что мы находим, что Вьясадев, он первый в этом перечислении, и после него Рамачандра. So I can discuss это this point little after. Выглядит странно, это я проясню попозже. I can discuss this point. How is that possible? After that, you see. Вот смотрите. This way actually all avatar we are getting. Все аватары таким образом снисходят. Here it is the conclusion. Of this third canto, и вот заключение этой третьей части, третьей главы, last, ekdam last, conclusion. Krishna sadham upagate. When Krishna и вот, и вот когда Кришна оставил этот материальный мир, дхарма, гьяна и Kalo nashto drisham esha pura narko adhino aditaha. This material world become full of ignorance. They go deep into this. Они все погрузились darkness. В тьму. Agyan tamir nam kahiye kaitya. They are going down and down. Нет, не было никого, кто бы мог спасти этих людей от влияния Кали. Люди Кали-юги, они очень неудачливы. Но все же они очень удачливы. Почему? Поскольку у них есть возможность. Только через Санкиртан они могут стать успешными. Это особенность этой Кали-юги. How this Bhagavad came? Bhagavad-ji Mahapurana. Bhagavad Mahapurana, как она явилась? One day, actually, и вот однажды Вьясадев Госвами, он сидел на берегу Сарасвати в Бадрикашраме. They are sitting with some absent mind. И вот он сидел, as if something not done properly. So he is not feeling он сидел опечаленный, он не чувствовал удовлетворения. То есть он не чувствовал полного удовлетворения, и поэтому он был, сидел на берегу Сарасвати и думал, что же делать дальше. Может, я что-то сделал неправильно. Then he find и вот Нараджи coming. Он увидел, что Нарада снизошел. И вот по желанию Кришны Нарада явился там и спросил, how you are? Как ты? Are you okay? Все хорошо у тебя? How you are? He is asking this way. This way actually. И таким образом. First of all, we can discuss. This point we can discuss, but how Bhagavat appeared, you see. Мы сейчас обсудим то, как явился Бхагаватам. И вот Шукадев Госвами, он Парамахамса Шрешт, он лучший из Парамахамс. I want to speak something about his appearance. Я хочу by the desire of Krishna, рассказать о его явлении. И вот по желанию Кришны Шукадев Госвами явился в этом материальном мире как сын Вьясадева. И поэтому в прославлении Бхагаватам в Сканда Пуране описывается Нанданандан сукасту Кришна свайам Nandanandam sukastu Krishna svayam. So how we can speak? И как можно говорить об этом? Nandanandam suk is Krishna and they came this way. Да. Говорится, что он сам Кришна. Now this Nandanandam. И вот этот Нандан Шри Кришна, он явился в форме Шукадева Госвами. Он лучший из Парамахамс. Но он явил какую-то лилу. Я уже говорил об этом, что как он родился, не пройдя ни через какие самскары, он сразу ушел в лес. И тот самый Шукадев Госвами, он был совершенно не заинтересован в этом материальном мире. Даже он проходил мимо но он стоял около какого-то дома, и если кто-то, ну, домов, домохозяев, если кто-то предлагал ему молоко, он принимал, а не предлагал, он не принимал, соответственно. Шукадев Госвами. Going to some grihastha house, not inside, outside, to purify them. Он приходил к домам домохозяев, чтобы очистить их, и он ждал какое-то время. Some time to milk, milking time, you know. Godohan. Ну, а сколько времени он ждал? That much time he can wait. Он мог... If you can, luckily, if you can see Baba is standing. Но он ждал ровно то время, в течение которого можно надоить молоко у коровы. Если домохозяева, они не были настолько удачливы, что замечали его и могли надоить для него молока, то он уходил. Вот, это где Шукадев Госвами, где он был, те места, они становились местами паломничества. И мы, Гаудии, мы знаем такую сиддханту, что нам не нужно идти ни в какие места паломничества, только если мы придем к лотосным стопам Гуру Падмы, Садгуру, все тирхи, они уже будут там. Я могу завтра это обсудить. Очень важное. Шрила Прабхупада спрашивает, куда вы идете, идите сюда. Я завтра более подробно расскажу об этом. И вот сиддханта в том, что все тиртхи, все святые места, они служат лотосным стопам моего Гуру Падмы, Парамахамса Шрешти и такого сиддханта. И Шанакади Риши спрашивает, почему тот царь, император всего мира, Парикшит Махарадж, со самрата кассува хету пандунам манавардхана пайопо вишто гангаям анадритта адират сайам сриям. Адират сриям. If you don't know Sanskrit and Bengali grammar, если вы не знаете санскрит и грамматику, вы не можете понять. Like if I ask, подобно тому, если вы спросите, что значит банк на Бенгале. What is the meaning of bank? Bank in Bangla ki? They are not grammar. They are not knowing grammar. Grammar means sabdanu sasanam. Panini speaking sabdanu sasanam. Each and every time what you are speaking, writing should be regulated. То есть, что вы говорите, and rules and regulation, big regulation. То есть, согласно вот сабдану сасанам. Сабдану сасане, то, что вы говорите, одикос, оно должно подчиняться определенным правилам. Вот, например, значение слова банк на бенгале «адхикос». Шрия – это очень много богатства, может быть. Одишриям. Одишриям. Mm. И вот суть в том, что почему, какова причина, что кто прославляет имя Панчапандов, Otherwise useless. You take birth, your father not getting any benefit, mother not getting any benefit. What kind of son? Вот son means apatto. Что значит сын? Что значит апатта? Stop the fall down of father is called апатта. То есть на санскрите одно значение имени сына — это тот, кто может спасти отца. Поэтому почему он отправился на берег Ганги? Он великий царь, он оставил все, и почему он пришел на берег Ганги, оставив все, какова причина? Сивайо ханио дханани сатрабаха катам сабирах сриямаңга дустайям жувайшато срашту махо махасуви сивайо локасо бхавайо хутайе жауттама срок параяна янаха живантина атмартама сопарасрайям Мумоча нирвидду куто калеварам. Why is that king leaving all wife, children, царь оставил all всех? His facility, kingdom, everything, throwing детей, всю семью? Whereas почему? Whole world coming with some, хотя, you know, tax to pay unto the lotus feet of that king. Хотя весь мир он платит налоги этому царю, императору. А почему он оставил все? Мы хотим узнать, вот эти слова значат, что вы не думаете, что Сутадева Госвами нет права изучать Веды. Тут Гаудисиданта, смотрите, поскольку Сутадева Госвами из своего смирения, он говорит, что я родился в низкой семье. У меня нет права, но я очень удачлив, поскольку все саду, они уважают меня. Но нет, это не так. Когда преданный не рождался ни в какой-либо семье, он хочет очистить эту семью, и в то же самое время не должно быть сомнений, что это чистый преданный, чистейший. Если браманы считаются чистыми, а Сутадева Госвами великий преданный, почему он не считается чистым? И в то же самое время в Бхагавата мы находим два вида заключений, с которыми согласается Шрила Бхактивинода Тхакур. Вот, например, вы вот получили, прошли самскару получения священного шнура, но вы не родились в браманской семье, но вы получили уже браманский шнур. Как, что это значит? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вам дали этот священный шнур. Шрила Прабхупада дал его вам, поскольку Шрила Прабхупада, он надеется, что, по крайней мере, вы возвыситесь до этого уровня браманов. Но все эти глупые люди думают, что ну вот, мы получили браманский шнур, и уже мы браманы, можем поклоняться, можем проводить всякие ритуальные действия, типа свадеб, похороны и прочего. Но будьте внимательны, Варнашама Дхарма таким образом может пасть, разрушиться. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда вы получаете парамартик, парама, а когда вы получаете этот священный шнур, это значит, по крайней мере, вы должны достичь парамартик, брама. Ну, в общем, достичь уровня брамана. То есть, если вы находитесь там и раджагуни, даете людям дикшу, которые недостойны, это очень плохо. И вот Махапрабху говорит, что Нитянанда дал нам приказание очистить рынок святого имени, а зачем вы его оскверняете под именем Пратишти? Это плохо. И таким образом все бесполезные люди приходят в Гаудимат, чтобы... Но из-за этого Гаудиматха он потерял свой почет, свое уважение, свое великолепие. И вот на самом деле Шрила Прабхупад дает нам этот священный брахманский шнур, чтобы мы хотя бы достигли уровня брахманов, а не для того, чтобы вы пошли зарабатывать деньги с помощью всяких ритуальных действий. Как, например, в эту Кали-югу. Более подробно Махарадж расскажет в следующие дни. Вот Параматмик-брахманатва, она совершенна, и мы можем ее поддерживать. И вот Шрила Прабхупад говорит, то есть он дал нам такую процедуру, чтобы, по крайней мере, мы смогли возвыситься на уровень брахманов и получить какие-то брахманские качества. Но если вы не следуете этому, то это было плохо. И вот сейчас суть очень важная. Вы можете думать, что Шанакади Риши говорит, что кроме Вед, ты имеете право изучать, он имеет право изучать все писания. Но что вы думаете, он не браман, поэтому у него нет права изучать Веды, как описывается в писаниях? Нет. Есть два вида заключения. Первое, чтобы проверить нас, у нас есть, есть ли у нас великая вера в Сутадеву Госвами или нет. Если у нас есть такая, без, такая вера лотос, в Сутадеву Госвами, в Харидаса, что Харидас таку, он лучше из браманов, поскольку Адвайта Гасай, сам Махавишну, он сказал в, вот, после церемонии Шрадха, он все это подношение он отдал Харидасу. Харидас удивился: ты отдал мне зачем? Ты должен отдать чистым браманам. И здесь он сказал, что нет сомнений, если ты примешь тысячи и тысячи браманов, если накормлю их, тысячи браманов, они, а ты лучше, чем эти десятки миллионов браманов. То есть, накормив одного тебя, я получу результат больше, чем от кормления десятков миллионов браманов. То есть это такая совершенная сиддханта, и нет никаких сомнений в этом. И вот смотрите, когда Сутадев Госвами, он лучше из браманов. Сутадев Госвами, он лучше из браманов. Он лучше из гуру. И как это возможно, не, что он не может изучать Веды, и Сиддханта тут такова. И чтобы поддерживать Варнашрама Дхарму, Верховный Господь не может нарушить эту Варнашрама Дхарму. И Сутадев Госвами внешне и родился в низкой семье. И вот Сутадев Госвами внешне он родился в низкой семье, как Харидас Такур родился в мусульманской семье, и нет никакой проблемы в этом. И вот, чтобы утвердить эту сиддханту, что он превосходный преданный, как, например, в 100 рупиях, 10 рупий уже есть, и как это можно надеяться, что брахманизма нету в Сутадеве Госвами? Почему Сутадев не мог прикоснуться к Ведам? Нет, он мог. Он имел право, но чтобы поддерживать порядок в этом обществе, чтобы выразить почтение в Варнашрама Дхарме, говорится, что веды только брахманы могут изучать, и поэтому какое отношение это имеет к нам, поскольку суть всех вед – это Бхагаватам, это даже больше, чем все веды. И вот если он знает Бхагаватам, то в чем проблема? Он знает все. И вот таким образом, и второе сомнение. Дапаре саману прапте титие юго парьяе. Very important. Дапаре саману прапте. Саману прапте сам ону прапте. Саммак рупено прапти. So when дапар coming. И вот когда два пара юга приходит, будьте внимательны. Дапар not coming. Дапар is саману прапте. Дапар just coming. И вот два пара юга, когда вот собирается прийти, и в то же время вот эти четыре юги, сатья трета, два пара и кали. Сатья юга прошла, трета юга наступает, юга парджая, значит, что одна юга заканчивается, другая наступает. И вот одна юга, сатья юга уже прошла, трета юга, когда проходит два пара юга, потом кали юга, и потом заново начинается цикл. И будьте внимательны, очень важный вопрос. Что еще не пришло? И вот трета юга. Вот на слиянии этих юг, как можно подсчитать? Хотя calculation should be this way. И вот как нужно считать? То, что Кали-юга ушла, потом Сатья-юга опять наступает, и вот это первый цикл завершился, юг. Кали-юга, когда ушла, Сатья-юга опять наступила, это первое, как сказать, first, one by one. Then Сатья-юга gone. Первый смена цикла, потом опять трета-юга. Then three, calculation okay. Потом опять цикл, потом следующий цикл, и вот на третьем цикле. И вот сейчас согласно подсчету, когда мы уже видим, что перед Рамачандрой и вот до того я уже сказал, что как сначала пришел Вьясадев, потом Рамачандра, как это возможно? Мы знаем, что Вьясадев в Двапар-югу явился, но нет. Вот, то есть в Двапар-югу, но в предыдущий цикл он явился. И вот если Бхагаватам даст вам всю свою милость, тогда вы сможете это понять и осознать все эти подсчеты. Понимаете? И вот, согласно подсчетам мы находим Вьясадев Госвами в перечислении сначала Вьясадев, потом Рамачандра. И как можно понять? Vyasadev first coming, and Ramchandra little late. Сначала Вьясадев, потом Рамачандра немножко позже. And also, и также, согласно Рамайне, мы находим. As per Ramayana, we find Ramchandra took birth. Рамачандра явился. Ramchandra took birth. At the last time, в последнюю, ну, в последнее время Трета-юги, когда Трета-юга практически закончилась, то тогда Рамачандра явился. Okay, calculation perfect. So, и вот Вьясадева Госвами, он и Рамачандра, они явились практически в одно время. Немножко раньше. Вьясадев явился, потом Рамачандра, и вот это подсчет, он совершенен. И вот сейчас мы хотим вернуться Бхагаватам, она though Varnasam Dharma is useless for those Paramahansa, be careful. Though Varnasam system is totally useless for Paramahansa. Хотя Варнашам Дхарма полностью бесполезна для Парамахамс, но все же. So at least, и вот, по крайней мере, мы можем сказать таким образом, те, кто Парамахамсы, для них Варнашам Дхарма, для них она не имеет никакого значения, но все же. Те махаджаны, великие личности, они следуют, что и обычные люди, они тоже следуют этому. И вот Кришна говорит, я хотел, делаю все как человек, почему? Поскольку если я не буду этого делать, то вся Варнашама, все общество, оно падет. И поэтому, хотя у меня нет интереса, я делаю это для того, чтобы Варнашама Дхарма существовала. Поскольку через Варнашам Дхарму вы можете обрести Кришну в итоге постепенно. Вот Бхагаватам такая Сиддханта приводится. Те, кто женщины, шудры и друзья брахманов, либо те, кто родились в семьях брахманов, но они пали, Двиджабанту зовется. Это, то есть Двиджабанту, те падшие брахманы, буквально. И для них веды запрещены, они не могут прикасаться к ведам. Вот эти перечисленные категории людей. Они не могут слушать и видеть вед, это запрещено для них. Но думаете ли вы, что это запрещено для Сутты Госвами? Нет. В то же самое время мы выражаем наше полнейшее уважение, почтение Сутте Госвами и Варнашрама Дхарме, в то же самое время, чтобы этот материальный мир самсара существовал дальше. Вы должны помнить об этом, очень сокровенный сиддханта. И вот сейчас я вернулся к тому, что почему Вьясадева Госвами не был доволен, хотя всю жизнь он изучал, писал Веды, Веданты, Упанишады и прочее, и почему Вьясадева он недоволен, почему он думает снова и снова, что же мне сделать, почему я не чувствую полного удовлетворения, какова причина за этим. И в то время Нати прасидат раджайаха сарасатьяс чате сучоу битаркаян бивиктаста иданчо вача дхармабид. И вот его сердце не было полностью удовлетворено, и на берегу Сарасвати вот они, он размышлял, что же делать. Вьясадева Госвами, он дармавид, но говорится, он дармавид тама, то есть он лучший из тех, кто знает дарму, но все же какой-то вопрос возник в его сердце, какова причина. Я соблюдаю все обеты и прочее, поддерживаю чистую жизнь. Почему я не получаю удовлетворения? Может быть, поскольку я не представил Бхагавад-дхарму совершенным образом, может быть, из-за этого. И вот он сам себя спрашивает. И, возможно, это причина. That can be the only reason, I think. Why? Maybe, why? What can be the reason? I'm maintaining pure life, I'm doing, you know, taking bow all the time, brother, astute finances, writing this, that. Mind is okay. Still not satisfaction, whole, total satisfaction. И почему я не обретаю полного удовлетворения? Kingva Bhagavata Dharma no Praina Nirbitaha. Maybe I am not representing Bhagavad Dharma in total. Maybe the reason. In the meantime, и вот в то же самое время Нарада снизошел с небес. Landing. И вот он приземлился. Naraji Maharaj landing. Yeah. Actually, Naraji Maharaj never touched this material. На самом деле, Нарада, он никогда не, и остальные полубоги, они никогда не прикасаются к земле. Они только Кришна может прикасаться к земле, как мы с вами, а не просто чуть. Narada asking. Ну, Парасарджа, Махабхага. Они не касаются, они просто как бы летают чуть выше. Паритушати сваридам атма манусу эвава. What kind of question? И какой же вопрос, когда when we meet other, we say, how are you? Ну, когда мы с кем-то знакомыми встречаемся, спрашиваем, как вы, как дела? With your body and mind, how your atma is? Ну, Нарада спрашивает, what kind of question? This is very, very nice question. Что чувствует твоя душа? Мы никогда не спрашивали, не слышали таких вопросов. Спрашиваем просто, как вы поживаете и прочее. А Нарада более глубоко спрашивает. Паритушати сварирьо атма манусе ева ва. И вот он спрашивает, как твоя душа себя чувствует. Jigyasitam susampanyam opite mahatad bhutam kritavano bharatam yastam sarvartha parivengitam. Any kind of question that, you, и, that вот can come in front of human life. Любые вопросы, которые могут прийти в человеческой жизни, ты дал все. И все духовные вопросы, ты дал ответы на их все. Ты также составил Махабхарату, и в Махабхарате все можно найти это в практической форме. Бхаратам значит Махабхарата. И в этой Махабхарате ты все привел в совершенных примерах, но все же ты не чувствуешь удовлетворенным, почему не выглядишь удовлетворенным, почему? Почему ты чувствуешь беспокойство? И Вьясадев, он сказал, я у тебя хочу спросить, почему? Я сам хочу спросить. То есть он ему ответит, что я хочу спросить у тебя то, что ты спрашиваешь у меня. Ты говоришь все правильно, я делаю все по милости Кришны, Верховного Господа, но мое сердце не удовлетворено. Но ты подобен Богу Солнца. Ты можешь ответить на этот вопрос. И лучше ты ответь, поскольку у меня есть такой, этот вопрос, и ответь на него. Парджатам аркоиво трилоким антасчару баю риватма шакши. You are like sun god. You are looking everything. Ты подобен Богу Солнца, ты видишь все. Трилоким антасчару баю рива шакши. You can know like баю, air. Ты подобен воздуху. Воздух, он как внутри, так и снаружи вашего тела. You are knowing everything. Ты знаешь все, что происходит в сердцах всех живых существ, и невозможно скрыть ничего от тебя. What is the deficiency? What is the shortcoming? В чем проблема? Why need to do more? Что мне сделать? Я хочу получить совет от тебя, ты спрашиваешь у меня. Я хочу узнать от тебя, какова же причина, по которой я не удовлетворен. И Нарада отвечает. Anudito prayam yasu bhagavat amalam jenaivasau na tusyeto manne tad darshanam khilam. Only reason I find you are doing everything, but единственная причина, я вижу, ты сделал все, но ты не описал нектар, славу Кришны, славу Его лил, Его деяний. Да, в Махабхарате есть какие-то Кришна-лилы в каких-то Пуранах, они есть, но полностью ты их не описал. Ты должен полностью это представить. Ясо, слава Кришне, не прославил Кришну должным образом. Я знаю, ты написал Махабхарату. Различные Пураны, да, но там нету полной славы Кришны, и поэтому, я думаю, это единственная причина, по которой ты не удовлетворен. Dharma dayastva artha munivarjanu kirtita na tatha vasudivasva mahimahi anuvarnita. Just next slok. Yatha dharma dayastva artha munivarjanu kirtita. You giving different kind of prescription in different scripture. Ты даешь различные предписания в различных писаниях для людей, что они должны делать согласно своему уровню. У Дхарме, Каме, Мокше ты описал все подробно, но ты... Но славу Васудева Кришны ты не описал, и поэтому это причина, по которой ты не удовлетворен. Натадабачус читрападам харирджасу ягатвавитрам прагнито карихичит тадбаясам тиртам сантиманаса на ятрохамса нирамантию сикшая тадбагавишарго жанатагавиплабу ясминпати слоком абаттатамапи намани анантасвяжасам китани Yat senanti gayanti gunanti sadhavah Naiskarmam opi achita bhava varjitam Nasavate jnanam amalam niranjanam Kutaha punaha shashyata vatram ishvare Nacharpitam karma jadapiya karanam Atho mahabhago bhavana avagadri Suchisravaha sattarato dhitaprataha Урукрама сакхила ванда муктае самадхина унусмаро тад вичешчитам. Actually, if some kavi на самом деле, если какой-то поэт что-то пишет, но он не прославляет Лилы Кришны, это все бесполезно. Та тиртха, место паломничества, оно бесполезно, если там нет преданных, нету Кришны. Я рассказываю суть того, что говорится в этих шлоках. Например, вы не привязаны к действиям ради их плодов, но это тоже бесполезно. До тех пор, пока это не делается ради Кришны. Наискармам опи отчута бхава варджитам насавате гьянам амалам ниранджанам кутаха шашчат аватрам ишваре начарпитам карма жадапи акарна. Now I think, I advise you actually, ato, ato mean? Ato значит? Ato mean question. Вопрос. One sentence cannot start with but. То есть вопрос с но не может начинаться. Но это еще предыдущий вопрос. И поэтому атхо, значит, это нечто благоприятное, это благоприятное слово, например, атхата бама джигеса. Атхо, значит, после того, то, что сказано до этого. Ты можешь видеть прошлое, настоящее и будущее, нет никаких препятствий. И поэтому... Bhavana Amagadri. Your sight is very clear. See past, present and future, all you can know. Suchistrava. Твой взгляд очень чист. Ты чистейший из чистых. You are always taking bow. И ты всегда соблюдаешь обеты. To maintain satya. Для того, чтобы поддерживать сатью. So now I would advise you. И вот сейчас я хочу дать тебе наставление. Урукрамасья кхила ванда муктае самадина унусмар. You sit for meditation. И вот вы сидите в медитации. And you can see everything. И вы можете и видеть все. Вот Ясадева Госвами, он всегда внутри сердца Ясадева Госвами. Санкиртана происходит непрерывно, и поэтому он смог написать столько всего, столько книг, почему для Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджа было возможно в таком пожилом возрасте написать столько книг? Для Свами Махараджа, если бы не было на то милости Шрилы Прабхупады, он не смог бы составить и написать столько книг. Ну, чтоб, и мы очень благодарны ему, как это для него возможно было, только по милости Шрилы Прабхупады. И поэтому без милости гуру и вайшнавов ничего невозможно. И вот сейчас мы можем сказать, что в сердце Ясадева Госвами Санкиртана происходит непрерывно. Внутри сердца Шрилы Прабхупады Санкиртана непрерывно происходит, и поэтому мы получаем так много писаний от Шрилы Прабхупады. И даже то, что много чего, что он написал, просто кто-то выкинул в Гангу, но никто не знает об этом. Очень много томов, ну, того, что он написал от Санатана и Рупа Госвами, мы тоже получили много чего, что они написали для нас, но это было очень высоко, и поэтому они решили эти книги предать Самадхи. И рядом с Самадхи Санатана Госвами есть Грантха Самадхи. Нет никого в этом материальном мире, кто бы мог понять то, что они писали. И поэтому в сердце чистого Гуру Вайшнава Хари Санкиртан, он всегда происходит непрерывно. Не значит, что он говорит Хари Катху или совершает Санкиртан 2 или 3 часа. Нет, непрерывно это происходит в его сердце. И вот Шукада Нарада, он попросил его: «Я прошу тебя, ты сконцентрируй свой ум на Кришне, и ты увидишь, что все лилы Кришны явятся тебе». Самадхина анусмаро. Самадхина значит из твоей медитации. Анусмара, не смара, а смара значит думать. А анусмара, ануга, анугати. Мы уже находимся в наставнической преемственности. То есть, другими словами, Нарада говорит, что я твой гуру и следую тому, что я говорю. Ом, ом, она нет, равно тат и сад. И вот сад, значит, Кришна, пытайтесь понять и медитировать. И вы обретете все. И пытайтесь представить это обычным людям, человечеству, чтобы каждый мог обрести благо. Как вы можете знать, узнать, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шридхар Махарадж, он наивысший саду? Шрила Кешава Госвами Махарадж саду или Шрила Гоу Кешава Дас Бабаджи Махарадж, и какой же наивысший признак саду? Саду не заинтересован в деньгах и уважении. Саду, он всегда думает о том, как дать вам какое-то вечное, настоящее благо. Они полны милости. Как вы можете знать, что он саду? Он может видеть и понять, что вот он не заинтересован в имени, в положении, в славе, в богатстве. Он готов плевать на пратишту, на уважение, на почтение. И тогда вы можете понять, что он настоящий саду, иначе нет. Но вайшнави пратишта, тата кураништа, то есть и чистые вайшнавы, они принимают вайшнава пратишту. И вот смотрите, качество. Как такие есть у настоящих гуру вайшнавов, они всегда думают о нас, как спасти нас из-под влияния майя. И вот если вы видите такие качества, вы можете наверняка знать, что он чистый саду. Тассаива хета праджатет ковидо, налабхате яд брахматам париядо, таллабхате дукхават аннатоха сукхам, калена сарватра гавирананаса. Тассаива хета праджатет ковидо, налабхате яд брахматам париядо. И вот рождение за рождением. Мы иногда рождаемся на сварге, иногда в нараке, иногда в райских, на райских планетах, иногда на адских. И вот в читании Чайтамрити Кришна Госвами описывает, что мы, находясь в цикле рождения и смертей и ковиды, это ковида, что значит? Те, кто знает настоящее значение шастр, те, кто знает суть веданты, упанишад, бхагаватам, они ковиды. Они знают Кришну и Кришна таттва. Эва значит подтверждение. Будьте уверены. И те, кто очень разумные. Что значит разумные? Они могут достичь лотосных стоп Кришны, знать какие-то материальные науки, зарабатывать деньги, это не признак разума, это другое. You can go up and down, up and down, up and down, but и вот так вы можете скитаться по райским или адским планетам, но так или иначе суть главная, то, что необходимо для вашего развития. Таллаббате, rather, in traveling up and down, you can таллаббате дукхаваданнатохо сукхам. Калена сарватта гавирарамхаса. Гавирарамхаса, мангасамин падакхеп. The strong footstep of Kali. Но Кали, Кали может разрушить нас, уничтожить нас шаг за шагом. Но мы хотим избавиться от Кали. Кали не может получить никакого места. И вот Нарада хочет, вот сейчас он рассказывает о своей собственной истории. Этот, он Садан Сидда Нарада. Вот здесь два Нарада. То есть Садан Сидда Нарада и вот этот Садан Сидда Нарада. И хотя они в дальнейшем они объединились, но смотрите, Нарада, он объясняет, рассказывает свою собственную историю. И я хочу замечание сделать по этому поводу. Те, кто расики, те, кто могут обнять лотосные стопы Кришны и Гауранги. И они, эти преданные, они не совершенно не заинтересованы в никаких материальных расах, им противно это. Смаран мукундангри упугханам пунарвихатум мичет нарасаграхаяна. Однажды, если вы достигли лотосных стоп Кришны, вы не хотите их потерять, вы хотите сохранить их навечно. Идам хи пунсаха тапаса сутасава систа садукта сачаб Будда датта йо авиччитва артха кавивира нирупито джадуттам сроку гунану варнанам. All different scriptures and all вот все различные писания, они все говорят об одном. Тапасо тапася астиди пинансе аскезе тапасе Шаути Смриди. What benefit they are going to get ultimately? И какое благо? К чему это все совершается? К тому, чтобы помнить Кришну и воспевать Его славу. И вот авичута артха, это значит, что авичута артха I am setting this siddhanta, but you have no power. Nobody can cut this siddhanta. То есть он приводит эту сиддханту, и никто не может переспорить ее. Она выше всего. И те мудрецы, они уже дали эту сиддханту, что суть всех саду, цель всех саду и вайшнавов — это слушать и воспевать славу Кришны. Now I like to speak the secrecy of my life. И вот сейчас Нарада говорит, я хочу рассказать о своей жизни. Я был сыном служанки. Она служила разным саду риши. Она как-то... Она была служанкой. Выполняла какую-то простую домашнюю работу в разных домах. Нирупито балако ева йогинам сусусане падприши нирвикшатам. I myself was very small boy. И вот я был очень мал в то время. I was not chanchal. Я не был беспокойным. I was not restless. And you know somehow. И так или иначе. I meet. Я встретился. A group of sadhu. С несколькими садху. Йогинам сусусане прабриши нирвивикшатам. I got the chance to serve some Guru Vaishnava. Я получил возможность служить Гуру Вайшнавам, когда во время Чатурмаси. Чатурмаса. How you can follow Чатурмаса? Как можно следовать Чатурмасе совершенным образом в вашей жизни, если вы следуете одной Чатурмасе совершенным образом, вы достигнете успеха, но не все могут, нет терпения у вас. Пурушоттам врата, если вы, ее тоже надо соблюдать. Единственная пурушоттам врата, которую вы соблюдаете в своей жизни, она может дать вам успех. И вот Нарада говорит, те риши, Anuvartini chakruhu kripam jaddapi tulda darshanaha susu samani muniyo albhubhashini. Muni mean, they were speaking Muni значит, very controlled way. Те, кто speaking only is Krishna. Говорят о Кришне. Муни значит, то есть они либо говорят что-то о Кришне, либо вообще не говорят ничего. А те риши, а вот Арвак, это значит маленький мальчик, и вот он говорит о себе, я был, не был каким-то, я не интересовался никакими играми. Вот такие дети обычно они ничем особо не занимаются, просто играют и, ну, и прочие деятельности бесполезно занимаются. А я был заинтересован в служении, я пытался как-то служить этим риши, и в итоге они стали довольны мною. И когда они ушли из этого места, они благословили меня полностью. Все саду, они принимали прасад. А что я мог делать? Иногда я просто приносил дрова из джунглей. Ну, как-то помогал им готовить цветы, собирал и фрукты для них, и мыл посуду. И таким образом они стали очень довольны мной. И они говорили: «О, мой сын!» И потом они отдавали просад ему, дай то, что они готовили, то есть сами они не доели, они давали ему доедать, и Нарада говорит: и вот в один день я принял остатки пищи от тех вайшнавов, от тех саду, и немедленно я почувствовал, что мое сердце очистилось. Килвиша значит грехи, они ушли. То есть осквернение, но все ушло. И они благословили меня. И после этого они ушли. И я был очень опечален. 4 месяца я смог служить им. Они воспевали славу Верховного Господа. Я слушал харикатху. И сейчас они ушли, я потерял эту возможность, как я неудачлив. И я сейчас чувствую себя обездоленным. О, мать, твое общение в этом материальном мире, оно подобно оковам. А если ты будешь общаться с чистыми саду, то тогда ты освободишься от этого материального мира. Иначе это невозможно. И вот саду ушли. Что делать? Она начала плакать. Она думает, что моя мать никогда не позволяла мне никуда идти. Она очень любила меня. Куда ты идешь? Будь дома. Она не пускала, и я думал, что это плохо для меня, это привязанность. Но вдруг по милости Кришны, в один день моя мать с раннего утра, она пошла куда-то, в какой-то дом на работу. За молоком пошла, а по дороге какая-то змея укусила мою мать, и моя мать, она умерла, ушла из этого мира. Обычно те, ну, дети, они начинают плакать, когда мать умерла. Но Нарада был очень счастлив, Нарада сказал: «И сейчас я свободен. По милости Кришны, моя мать ушла, и теперь нет никаких препятствий, нет никого, кто бы его контролировал, и он ушел». Without any purpose, I'm working. I don't know. И вот я не знаю. И вот он пошел куда-то на север. Trees, there's forests, so many. You know. I'm crossing. И вот он проходил через разные прекрасные места и дошел до гор, до какого-то озера с чистейшей водой, и он омылся в этом озере. Он был очень уставший. Я шел долгое время, напился воды из этого озера, и я меня клонило ко сну, я сидел под деревом и думал, что же делать дальше. И когда эти саду, они жили в нашем доме, как хорошо же было тогда, а сейчас я потерял эту сатсангу. И в то время, когда я пытался заснуть, Кришна явился в моем сердце, подобно молнии, и пропал. И после этого я был очень опечален, я плакал. «О, Господь, Ты настолько милостив, Ты даровал свой даршан на часть секунды, но почему не на всю жизнь?» Я очень опечален. Откантастру калакхасу риддаситме санаир хари дхайатос чаранам буджам бхаво нирджито четоса откантастру калакхасу риддаситме санаир хари. Very gradually, when вот, постепенно, когда я медитировал на лотосные стопы Верховного Господа Кришны, я был в Бхаве. Бхава — это такое экстатическое чувство. И внезапно я почувствовал, Кришна явился на какую-то часть секунды. И вот Верховный Господь явился на долю секунды, и после этого Он ушел. Улаканго тинибритаха ананда санплавилино напасам убхаям муни. Ананда, like flood. И вот она, ананда, подобно потоку блаженства, экстаза. Рупам меже примати варо нирвинно пулаканго нибрит Пулаканго анибритаха ананда санплаве лино напасам убхаям муни. I was feeling very, very, you know, nice feeling. And I was shedding tears. И вот я начал плакать, когда Кришна ушел, и мое тело, you know, this room, you see, here. Все волосы на теле, они встали дыбом. И после этого это чувство все прошло, когда Кришна ушел. I was feeling I am. Я чувствовал, что я потерял все. Когда Кришна опять ушел, я сошел с ума. Я чувствовал, что я потерял все. И что же делать? Но я хотел опять медитировать, но я не мог видеть. Опять хотел медитировать, но я не смог опять увидеть Верховного Господа. Я хотел, но не смог его увидеть. Но я не был удовлетворен, я не был доволен, я чувствовал, как будто все пропало. И вдруг внезапно я услышал голос с небес, Акашвани. Aerial advice. Abhipakka kasayanam duddhasoham kuyoginam. Oh, jivatma, don't cry. О, душа, не плачь. Hantasmin janmani bhava bhava bhavano ma man dushtum arhati. This life. В этой жизни ты не сможешь увидеть меня снова. Антиасмин Джанмани Бхавану Ма Ман Даштума Рати. Ты не сможешь увидеть меня таким образом, поскольку те, кто кашая, то есть те, у кого сердце вожделение, жадность и прочие пороки ку-йоги. Different kind of meanings I can. Есть различные объяснения этих слов. Ку-йоги значит те, кто не следует их садгуру должным образом. А если садгуру нет, то это другое дело. То есть ку-йоги те, кто не следует своему садгуру должным образом, это ку-йоги. Они как бы йоги, они совершают йогу, но йога она не научна, она плоха, бесполезна. И ку-йоги, другое значение, если вы без бхакти-йоги занимаетесь чем-то посторонним, то есть это тоже ку-йога называется. Пытайтесь запомнить. So abhipakka kasayanam, abhipakka mean not right. Through bhajan, через bhajan, if you get the right condition, paripakka avastha, then and only then you can meet with Krishna, not then. Abhipakka kasayanam, достигнете определенного уровня. In bhajan namakshayanam, Рандито касай. If your касай is not cooked, mean касай, значит, ну то есть если вы не спелый буквально, то есть вы не достигли определенной степени, то Кришна вы не увидите. Вот как, например, рис нельзя просто взять и есть, нужно его сначала сварить и так далее. Можно рис поесть. И вот Ави Бхакша Кашай нам значит те, кто не следует самому духовному учителю, кто-то не следует бхакти-йоге, они все Ави Бхакша Кашай называются. Они не их сердце, оно не совершенно. Они не могут достичь этого совершенного состояния, с которого они могут видеть меня. И вот вы должны ждать. After that you see, same advice that Gokarnaji is speaking in front of Atmadev, father. Гукарна говорит то же самое своему отцу. Служи чистым саду и всем своим сердцем. И этот голос небес говорит то же самое. Сатсевая диргаяпи ятамай дирамати. Сатсевая, out of сатсанга, садусева, диргаяпи ятамай дирамати. Сатсанги, садусева. Only, ятамай дирамати. Хитьявадамимам локам гантьявад джанатамаси. Then, you already having some kind of feeling because you got садусанга. У вас уже есть чувство, вы обрели садусангу, но должны больше делать. I bless you. Я благословляю вас. Вы можете вернуться ко мне. And you can take one position after this bar. Then Narada is speaking. И вот Нарада говорит. Гуйяни бхадрани кртани часмарану ган парьятам туштамана гатасприхо калам пратикшан намадо вимассара. Then after that I started traveling this world. И после этого я путешествовал по разным местам паломничества в этом мире, и подобно Джада Бхарати, я просто ждал, когда Джада Бхарат, он принял форму, родился оленем, он сожалел, что совершил великую ошибку. И он ждал того времени, когда он оставит тело. Он ждал. И Нарада тоже ждал. И внезапно, по милости Кришны, я нашел, увидел. И вот, в общем, по милости Кришны, я подошел в последний момент его жизни, и тогда... Which is not in the form of seed, very secretly, in the form of seed, going to give result, fruit, give trees, and the tree which is going to give fruits, parabdho. This is a different kind of kutastho, parabdho, different kind of condition of your previous activity, staying there inside your heart. But you can cut all by bhakti yoga, there's no doubt. So Narada is speaking now. Kalaho padura bhutkale saudamini yatha. Just like flashing. Вот, подобно... In air? Lightning? Молния. We can see a flash of light. So this all of a sudden. Pajujjamane mahi tvam sudhyam bhagavatim tanum arubdha karma nirvano napatat panchabhutika. My, you know, body made of five elements of this material world. Now. Fall down. At the same time, I come out of this body and take a nice form, this Nara. You know, Prajujjamane mohi tvam sudhyam bhagavatim tanum. То есть, и вот в тот момент я увидел, что мое тело, оно изменилось, я принял форму Нарады, и Бхагаван, Верховный Господь, Он дал мне вину. Вину. So, Devadattam inam binam sarabrahma vibhushitam. Sarabrahma vibhushitam. That is transcendental vina. И вот это трансцендентная вина, если вы... Он играл на ней, то звуки веданты исходили из нее. Так описывается это. Девадаттам имам бина. Это вина, данная Верховному Господу. You cannot get any material sound from the by play. It can play all about Krishna only. То есть из этой вины нельзя было получить никаких материальных звуков. Если она играла что-то, то это было все о Кришне. Я подобен. Сумасшедшему, когда я играю на этой. Вине. This finger, this thing, they have, they know. We don't know their technology. They are knowing. You know. So we are not having experience about this. So Devadattam imam binam sarab brahma vibhushitam murchaitva harikatham gaya manas charamiham. And from then onward, I am singing and traveling whole world, singing the glories of Krishna. И вот с тех пор я воспеваю славу Кришны, когда вот с тех самых пор. This way actually и таким образом. Now, Sutadev Goswami finally is speaking in this sixth chapter. Sutadev Goswami говорит. Evam sambhasso Bhagavan Narado Vasavi Sutam. Амантру винам ранайна джаджу джатричико муни. According to the inspiration of Krishna, вдохновение, who can, you know, speak about it. They are going. Evam, мане, evam, evam, мане, this way, значит, таким образом, after having some после... discussion, того, как он поговорил с Вьясадевой, дал ему наставление, он начал играть на своей вине и куда-то ушел. Ramayana, Ramayatta, Turam Jagat. We pay great honor to that Narad Muni. И мы и мы приносим наше величайшее почтение Нараде. Есть два великих ачарья. Два великих ачарьи. И первый ачарья — это Махадев Шанкар Бхагаван, а другой — это Нарада. Любые стотры, любые писания, какие бы вы ни открыли, там говорится, что это либо Нарада сказал, либо Махадев Шанкар Увача. Увача значит произнес. Практически все писания, там, их либо Нарада рассказал, либо Шива. Шанкара, Махадев. И вот мы выражаем наше величайшее почтение этим великим ачарьям Нараде, который путешествует по всем мирам и воспевает славу Кришны, чтобы освободить падших душ. И нет у него никаких личных корыстных мотивов. И после этого Сутадев Госвами и Шанака Риши говорят. И что дальше? То после этого. И вот мы в детстве тоже, когда бабушка рассказывала что-то, мы слушали, мы спрашивали, а дальше-то что было? Дальше, даже мама, когда звала нас на просад, мы все равно сидели и слушали. И вот дальше, что случилось, и с великим вдохновением Сутадев Госвами говорит. Риши, они могут совершать баджан. Сатьявардана — это ягья, но различные яги есть, гьяна, ягья, дана, различные яги. И вот ашрам, в котором находился в Ясамуни, он, где он составил Веды Веданты, Веданту и прочее, Сами Прашна ашрам назывался. И вот он находился в глубокой медитации и увидел. И вот он увидел Кришну, Верховного Господа. И после этого, и сзади Кришну он увидел Майю. Она стояла и стеснялась с поникшей головой. И она сзади выражала почтение Кришне. Апасат Пурушам Пурнам Майян Ча Тадапасраям. Майя is there under the center of Krishna. Майя находится. Nobody is there without the center of Krishna. Майя. Who is there? Она находится. Брахма, она приняла прибежище у Кришны. Все полубоги. Гаянти ям самага, дхена авастита тадгатена манаса, пасванти ям йогина, ясам тамна виду сура сурагана, девайата смай намаха. И вот тот самый Кришна, он увидел этого Кришна. Стхити значит, то есть это without Krishna, nothing there. То есть в итоге они принимают прибежище у Кришны, и нет никого, кроме Кришны, даже Майя. Атманам тигуна атмакам. What is that Maya? Что за Maya, которая кланялась Кришне сзади? Это та Maya, из-за которой вы находитесь в Maya. Это та Maya, которая выражает свое почтение Кришне. Все обусловленные души, они покрыты ею. Jivatmanam Tigunatmakam, as the, you know, feeling is feeling, just covered up. И их чувства не покрыты майей и тремя гунами материальной природы. Ничего плохого не случилось, но мы жалеем, плачем, сокрушаемся, что все потеряно, что потеряно. Все сделано майей, а вы жалеете о том, что вы что-то потеряли, если вы потеряете все. Вы ничего не потеряли, если Кришна с вами. И поэтому говорится джая, что значит джая? И этой самой майи. Джая санмохито джива атманам тигунатмакам. Паропи манути анартам критан тат критан ча випаддати. Nothing lost. И ничего не потеряно. Анартопасамам сакшат бхакти йога мадхакхаже локасья аджанато видьян шакре саттатам сангитам. Я уже сказал, когда говорил о славе Бхагаватам. И это Бхагаватам. Раньше она называлась по-другому. А потом, когда Шукадев Госвами рассказал Бхагаватам. Локосуаджанат видьян шакре саттата сангита. Now, Vyasadeva Goswami. И вот сейчас Vyasadeva Goswami, по милости Кришны, он составил весь Бхагаватам, чтобы избавить нас от анартха. Сердца обусловленных душ, но вы должны быть очень искренны. Если вы не искренни, то проблема в чем? Не в Муни, не в Ясадеве. И вот Парикшит, почему он не убил Кали? Я расскажу для саду, что Кали может сделать. Вачаха саттабхушитам кайо парохитам яссо калихи тассо кароти ким. What Kali can do? Что Кали может сделать? What Kali can do? What wrong Kali can do? Что плохого Кали может сделать для саду? Kali can do anything? Разве может она сделать что-то? Нет, ничего. Вы должны помнить эту шлоку. Я уже говорил раньше о ней. Jeno jati no jati vamsa samadhi is very very nice. You can remember. Very nice. So now actually point is that sadayam hidayam jasso. Sadayam hidayam jasso. Sadayam hidayam jasso mean? И вот эти слова. Sadayam hidayam jasso. Hidayam jasso значит тот, что то те, чье сердце полно милости, те, они и есть саду. То есть это одно из определений саду. Вачата саттабхушитам, говоришь, значит, что он все, они всегда говорят об абсолютной истине. И их тело, оно посвящено для блага всей Вселенной, всего мира. И что Кали может сделать с ним? Какие проблемы? Кали не может, если вы саду, Кали не может никаких проблем вам принести. А если вы не саду, только тогда Кали может влиять на вас. Я в дальнейшем более подробно обсужу. И вот Ясадев Госвами по милости Кришны составил весь Бхагаватам. Кришне Парама Пурусе, Бхактир Уппаддати Пунсаха, Соку Моху Ваяпаха, Ясян Байсруяманаям, Кришне Парама Пурусе, Бхактир Уппаддати Пунсаха, Соку Моху Ваяпаха. What is that? И что это Бхагавата? Ясян Байсруяманаям, Кришне Парама Пурусе, Бхактир Уппаддати Пунсаха, Соку Моху Ваяпаха Апаха. И тот Бхагаватам, через который, если вы слушаете Бхагаватам от Махабхагаваты, от чистого Вайшнава, то тогда Кришна, вы можете развить бхакти лотосным стопам Кришны. Страх, отчаяние, шок, моха, растерянность. Майя, она погожа. Ну, то есть это все из-за влияния майи, саду. Они бесстрашны. Настоящие саду. Если вы посмотрите на саду, вы найдете, что он самый бесстрашный, самый умный. Что значит умный? Умный. TV star is smart, a film star is smart, they are idiot number one. То есть, что значит number one idiot, they are not smart. Разумность, просто какие-то... Smart is one sadhu, because they never care anything. Люди, они, нельзя назвать их разумными. In my life, в нашей жизни... Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Таку, он настоящий духовный герой. Таких разумных людей, как Шрила Прабхупад, невозможно найти. Ну, когда я вот учился, я уважал только Рейгана, американского президента. Впоследствии стал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Таку. Он наш духовный герой. Он все для нас, никто не может сравниться с ним. So just young boy Sriyamanayam, if you go on hearing Bhagavatam, all your problem can go away. Если вы будете слушать Бхагаватам, все ваши проблемы они уйдут. И вот Вьясадев Госвами. Vyasadeva Goswami compiling Bhagavatam. After that, whom to give this rasa? Он составил Бхагаватам. И кому? То есть он составил Бхагаватам, подобно тому, как он приготовил нечто великолепное, но нужно патра, нужно какую-то емкость, куда это вместить. И крипа патра значит, то есть это место, где эта крипа, милость может находиться там. Но если это крипа патра дырявая, то вся милость уйдет. Вот, например, кто-то говорит, что кто-то объект милости Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, но этот объект милости дырявый, и вся милость, она просто просочилась. И вот таким образом мы получаем научное объяснение всех шастр. И вот... Эту расу нужно поместить в емкость, которая была бы достойная, и это был Шукадев Госвами. И вот вопрос возникает, что он его сын, то есть сыну он дает лучшее. Нет, это не так. То есть это... Ответ дается. То есть это не так, что поскольку он его сын, если Госвами дал ему этот нектар Бхагаватам. Нет, это не так. Он беспристрастен. И какова причина? Because nibriti nitaram muni. Nitaram means avikna. Неврити значит, что он полностью не привязан к этому материальному миру. Он как подобно Шукадеву или Махадеву, они всегда были погружены внутрь себя, они даже ходили с полуприкрытыми глазами. То есть нужно сконцентрироваться на том, что внутри нас. И поэтому, вот говорится дальше, Sarvatro anapekshakahamuni kasoba brihatim etam atma ramaha samabhasa. Why this muni? Почему этот муни, он беспристрастен? Какова причина? He was bound to come and learn this Bhagavata. Saboy nischitameva nibhita nitaram. Continuously is deterred. То есть нет, у него не было никакой привязанности, он был полностью беспристрастен. И вот это Бхагаватам из 18 тысяч шлок, он атмарам. Тот, кто самоудовлетворен, он называется этим словом атмарам, тот, кто полностью удовлетворен в себе. И вот вопрос, он, на этот вопрос Сутадев Госвами отвечает о Махапрабху. Он обсуждает это с своими спутниками. Атмарамасчо муньо ниргантья упи урукраме курванти ахиту кинг вактим итвам бхутагунахари. Хари is so attractive. Хари он настолько притягателен, настолько прекрасен, настолько привлекает всех, что хотя Шукадев Госвами, он был атмарамой, он был полностью беспристрастен, но он был вынужден прийти к Вьясадеве Госвами, чтобы слушать весь Бхагаватам. Почему? Поскольку он настолько много прекрасоты в Кришне и Кришна-катхе. Они настолько привлекательны, притягательны. Ну, как, например, что Радхарани говорит, хотя Кришна ушел в Матхуру, но мы не можем перестать говорить о его славе. Да, Кришна ушел в Матхуру, но мы не можем прекратить говорить о нем. И Кришна Катха, она не отлична от Кришны. И вот почему Кришна, он настолько прекрасен, он непостижим, настолько привлекателен. Кришна, я уже объяснил значение этого имени. И вот Атмарам, лучший из Атмарам, подобно Шукадеву Госвами, он тоже почувствовал великое притяжение, привлечение к Кришне. Хотя уже было сказано, после того, как он родился, он отправился в лес. Да, это так, но после этого Вьясадев Госвами он решил, как его назад привлечь, как его из леса вытащить. И Вьясадев Госвами произнес две шлоки перед своим учеником. И вот он послал какого-то своего ученика за дровами в лес и сказал, что параллельно, чтобы он пел вот эту шлоку. Дал ему шлоку, чтобы он произносил в процессе. И после этого он увидел Шукадев, он услышал и смотрел, кто же произносит. И, а ты, ну и он сказал, так ты хочешь узнать, что дальше? Да, тогда пойдем со мной. Курванти ахетукинь вактим итвам бхутагуно хари. И вот без, без причины бхакти вы можете совершать ее. Это сила Кришны. И вот Шукадев Госвами привлечен им. Адьягад Махадакшанам Нитям Вишнуджана Прияха Пурану Тилакам Джад Вайшнаванам Данам Сид Бхагаватам. Бхагаватам он был вынужден слушать Бхагаватам, поскольку он привлекся красотой этой шлоки. Бадрайни значит сын Бадрайни Риши. He was taught by Vyasadeva and he accepted. Adhyagad Mahadakhyanam Nityam Vishnu Janapriya. Okay? This way actually, you know, describing so nice. Now you see, Sutadev Goswami speaking this way. Sutadev Goswami, after he is coming back, to this point. Он возвращается к тому, как эта харикатха пришла. Не забывайте. То есть наша цель узнать, как Шримад Бхагаватам проповедовалась в этом мире. И автоматически сначала мы сказали, что Вьясадев дал Бхагаватам Шукадеве, и потом Adhyagyad Mahadakshanam Mityam Vishnu Janapriya. I already told. After that, switch over to this point. Which point? Parikshito Atho Rajasir Janmo Karma Karma Karma Janmo Karmo Vilapanam Ar Sangsthancha Panduputranam Bhakshi Krishna Kathodayam. Parikshito Atho Rajasir Janmo Karmo Vilapanam Sangsthamcha Pandaputranam Bhakshi Krishna Kathodayam. We request you, He Sutadev. И вот я прошу, мы просим вас, о Сутадев, и Сутадев отвечает, что Парикшит, великий царь. If we like to discuss about him, you can get great benefit. Если мы будем говорить о нем, мы получим великое благо, поскольку мы, если обсуждаем Парикшита, то Кришна, он тоже там есть, он связан с ним. И вот сейчас я хочу говорить об этом, и все темы, связанные с Кришной, автоматически будут там. Abhimanyu, the father of и вот Абхиманию, Парикшит Махарадж. Отец Парикшит Махараджа, он был убит на поле битвы в Курукшетре. Я не буду это подробно обсуждать, времени мало, простите so, меня. Sishu, но его ребенок, он был в чреве своей матери, you know, Уттары. Mata Sutanam Nidhanam Sisunam Nisama. As all you know, previously who? Yeah. Actually that Ranshi Draupadi crying. Because all six, you know, Panchabanda five songs. Драупади, они, она плакала, поскольку пять этих пандавов были убиты. Tadarudat Baspakulakulakhi Twam Santayan Aho Kiritamali. Kiritamali mean Arjun. Kiritamali значит Arjun. Когда она плакала, кто? Драупади. Tada Arjun promise. И Арджун пообещал ей. Яд Брахма Банду Сираху Ачатайнаха Гандивам Муктойр Висикхойр Упахаре Твакрамма Яд Снасаси Дакта Путра. I can collect the head of that Асатхама. Yeah. And you can sit, put your leg on his head and do the ritualistic activities of your son killed by him. Я принесу тебе голову того, кто убил твоих сыновей. Я обещаю тебе. Then, и тогда Арджуна побежал за это. Асватхама пытался убежать от него куда. Но после этого Арджун схватил его, подобно животному, связал и привез его к Драупаде. И вот он отправился. After that, to save himself, he starts throwing Brahmastra. First case, second case different. Ajanan upi sanharam pranu kriccho upasthiti. He don't know. He know nothing about how to get back that astra. Those who are throwing astra, Brahmastra, они знали, как не просто как кидать брамастру, еще как их отзывать. И вот он эту брамастру кинул. И после этого Арджуна, он начал кричать: «О Кришна, о Кришна! Кришна, Махабаху, Махабаху, Бхактанам Абхамкараха, Там Эко Даджамананам Апаварга Оси Сансутехе». Ты единственная цель этого материального мира. И что случилось? Я нашел, что подобно пролаю огонь. И что это? И Кришна говорит: не бойся. Кришна Бхагаван вача ветхедам дроно прутрасра брахмо астрам падаршитам наивасау веда саньхарам прано бадо упастите. You wanted to arrest him, so in fear you. Ты хотел поймать его, но он вот кинул брахмастру, но он не знает, как остановить ее. И вот это та брахмастра, чего ж ты беспокоишься? Ты тоже знаешь, как их кидать и останавливать, поэтому останови лучше эту брахмастру, поскольку одна брахмастра может другой брахмастрой быть нейтрализована, как в химии кислота и щелочь, они могут нейтрализовать друг друга, и таким образом Арджун, он тоже кинул брахмастру, эти брахмастры, они, он попал в ту брахмастру, они нейтрализовались, и Арджуна схватил его и принес в ашрам. Но подобно животному, он его связал его. And it is a siddhanta that matto pramatto unmatto suptam vachan matyam pramatyam unmatyam suptam balam striyam jaram prapanyam viratam bhitam na ripum hanti dharma bhit. Те, кто следует Бхагавад-дхарме, настоящей дхарме, они никогда не убивают никого. Праматья значит, сумасшедшая, а праматья некое очень сильное сумасшествие. Когда, например, у вас слишком богатый, вы можете так, подобно сыну Кубера, он был таким слишком, как сказать, слишком сумасшедшим. Не просто сумасшедшим, очень сумасшедшим, слишком. Дети не взрослые, не взрослые дети, женщины. Like, И люди, которые, ну, как сказать, не... Слово джарам. То есть, как, то есть те, кто просят о помиловании и безоружные, те, кто знают настоящую дхарму, они никогда не убивают. Их. У них есть какое-то правило предписания, и даже в лесу можно найти эти правила в джунглях. То есть они, например, звери, они уважают львов и тигров, а те львы и тигры, если не видят, что какое-то животное, оно пьет воду, они никогда не нападут на него. Если какое-то животное пьет воду, тигр никогда не нападет на него, оно будет ждать, не знает это правило. А мы цивилизованные люди вроде бы, и даже не следуем таким простым правилам, которым следует животное. Без причины убивают людей, хотя даже в лесу животные без надобности никого не убивают. И вот в пятой части Шримад Бхагаватам про Джаду Бхарата, где рассказывается, там видно, что когда олень пил воду, то тигр ждал, пока он напьется. И таким образом, смотрите, если они знают дхарму, они не должны нападать на них. И что же делать? Ты уже кинул брахмастру. И много саду спрашивало, что значит кулапаншана. Кулапаншана значит худший из всех. Пангша значит дула, то есть подобно мусору, а кулапанша значит худший из всех аподартха. И без причины он убил пять сыновей Драупади. Даже Дурьотхан не был доволен этим действием. Когда он предложил эти пять голов панчапандавов Дурьотхане, Дурьотхан сказал: что ты сделал? Это плохо, они спали, а ты их убил. Кто так делает? То есть нет никакого прощения ему. Его схватили на месте преступления и привели к Драупаде, кинули и к ногам Драупаде, а Драупаде смотрел на него, начал плакать. Оставь его. Как оставить? Она была полна милости. Что он гуру, он сын гуру Дашня, оставь его. И вот Драупади начала плакать, почему ты связал его, оставь. Напомни, он тот, кто убил твоих сыновей, но ладно, освободи его, он сын Дроначарья. Мучатам, мучатам, эсо брахмано нитарам гуру. Са рахасьо данурведаха, са висарго упасамьямаха, аста грамасчо бхавата, шикшито жадану праха. By the mercy of Дроначарья, you are knowing all shastra. Дроначарья, ты знаешь все шастра. How to play? Шастро and шастра. Two kind of things. То есть есть два вида шастра. Что шастра, да, оружие с одной стороны, с другой стороны писание. You see, now you have to leave. This way, actually, и таким образом он оставил его. And Krishna is very clever. И Кришна, он очень умен. Кришна хотел проверить Драупади и Арджуну. И Кришна сказал, смотри, вначале он сказал, Арджун, ты должен убить его, не оставляй его, не дай ему уйти. И после этого Арджуна, он сказал другие слова. Арджуна, смотри, если Брахмабандху так, он пал, то физически убивать его нехорошо. Но, а те, кто забирает вашу жену, поджигают ваш дом, дают вам яд. Они вот этим словом называются. Атутай. Они должны быть убиты. Обязаны быть убиты. И таким образом Арджуна, он озадачен, что делать. Кришна одно говорит Бхимасану. Говорит, убей его, либо я убью. И что делать, а что не делать? И вот он думает. И вот сейчас Арджуна начал думать, какой же причина, почему Кришна говорит так. И вот Арджун принял решение to take away that money, the jewel there. Ну, забрать какую-то драгоценность была на нем, и он забрал его, но из-за своих оскорблений его, ну, сила, она ушла, его какие-то хорошие качества, они ушли из-за его оскорбления. В общем, обрезал его волосы и забрал украшения. И те уважаемые люди. Но это один из видов унижения, если кому-то обрезать волосы, это даже хуже, чем убийство считается. Ну, каким-то имеется в виду уважаемым людям, которые как бы провинились, и вот он выгнал его, поскольку согласно Писаниям, физически их нехорошо убивать, поскольку даже если они падшие, совершают разные грехи. То есть они должны быть наказаны тяжело, но можно забрать их собственность, их силу, их уважение, почет. Можно выкинуть их куда-то, выгнать. Или можно как you can make him ride on ash and put some card on head, go head, save head. Is all more than killing. Не понял, как это по-русски сказать. Ну, в общем, побрить их и выгнать. This way, you see, и таким образом. Then after, you know, getting too much insultation. И после того, как его оскорбили. You see? Даже змея. Это же змея, если она чуть, ну, как сказать, after going, you see, in the meantime, если чуть выразить неуважение змеи, змея начинает возмущаться. И вот после этого, как его выгнали, нужно было какие-то ритуалы провести. Нужно Яю, значит, в прошлом было. И вот они совершили какие-то самскары, какие-то ритуалы. И вот они предлагали воду Пинду, Ганге и Драупади, Ади, so everybody going. They are thinking about the glories of Krishna. Они думали о славе Кришны, Хари, и пошли на берег. Everybody crying. Ганги и все плакали. Гандхари, она потеряла 100 сыновей Дхритараштра. Они все вместе. Они отправились на вот эта семья пандавов. И вот когда закончилась битва на Курукшетре, много умерло, а те, кто остался в живых, они от их имени пошли совершать разные ритуалы. И вот после того, как все кончилось, шрад закончился, и тогда Кришна принял решение, я должен вернуться в Двараку. Они шрад завершили свой, и Кришна решил вернуться в Двараку. И тем временем Он уже наступил на колесницу, которая должна была увезти его в Двараку. И вот он уже решил уйти. Step up into Ratha, then suddenly Uttara cried. И внезапно Уттара начала кричать: «О Кришна, спаси меня!» Что случилось? Кришна только собрался уехать в Двараку, и тут Уттара начала плакать и звать о помощи. Yatro mituhu parasparam. In this material world, each and everybody fighting with each other. Pick up enmity with each other. В этом материальном мире так много сражений. И вот она говорит: смотри, какой-то огонь идет на меня. Abhid, bachan, abhid, dravati, mam isho, sarahas, taptayaso, vibho. Камам дхату мам нато маме гарво нипаттатам. I'm not fearful that I'm going to die. Я не боюсь о том, что я умру. И вот это огонь, он летит на меня, чтобы убить меня. Но я беспокоюсь о ребенке, который в моем чреве. О Кришна, спаси меня, иначе династия пандавов, пандава вамша, она уничтожится. И Кришна, помоги мне. И Бхактавасал Кришны, он, Кришна подумал, что же случилось, и он увидел то же самое. Опять он кинул Брахмастру. И что же делать? Vaishnavam teyo asvadyo samu sadhyam samu samyad bhrigutbaha. When Arjun cried, I mean Uttara cried and took shelter. Uttara плакала и приняла прибежище у Кришны. Она говорила: я могу умереть, но ребенок в моем чреве, он, спаси его, он должен жить. И Кришна, Йогешва, что сделал своей чакрой? Он запустил ее в Брахмастру. И хотя мы знаем очень хорошо, что Брахмастра не может быть counterbalanced with other missile. То есть ее невозможно уничтожить или траекторию изменить с чем-то иным. И вот Кришна, это Кришна, и он вошел в чрево Уттары, и своей полицией он так победил эту брахмастру. Не было никакого решения, если брахмастра летит на вас, то нету вариантов, что делать. Нет решения. И... Но она была нейтрализована самим Кришной, его полицией. И Сутадев Госвами спрашивает, думаете ли вы, что это невозможно? Сутадев говорит, думаете ли вы, что это невозможно? Есть ли у вас сомнения? Нет ничего невозможного для Кришны. Все возможно для Кришны. Кришна, он вошел в чрево Уттары и отвел этого брахмастру, победил ее, и все проблемы закончились. И вот сейчас Кришна говорит, все, я, все проблемы кончились, я хочу вернуться в Двараку. И там преданные, они зовут меня. Как, например, если ваш муж или отец куда-то уезжает, вы зовите его, чтобы он быстрее вернулся. И вот это Кунти Деви, когда Кришна хотела вернуться назад к Кунти, она не позволила Кришне вернуться. Кришна, она, Кунти Дева, она начала молиться. Paternal aunt of Krishna, but now is every time kissing Krishna, blessing, but now is all Siddhanta coming out of heart through his shloka. И вот через шлоки Кунти она начала возносить молитвы. Намасте Пурушам Твадьям Ишварам Пракрити Парам Алакшам Сарва Бхутанам Антарвахиравастхитам Майя Джаваника Чаньям Бачен. И вот я обсужу несколько слов. Несколько шлок. Намасте Пурушам Твадьям Ишварам Пракрити Парам. Ты находишься за пределами этого материального творения. Никто не может видеть тебя. Я хочу выразить свое почтение. Никто не может видеть тебя, хотя ты присутствуешь везде, в каждом сердце и везде. Намасте Пурушам Твадьям Ишварам Пракрити Парам Алакшам Сарва Бхутанам Антарвахиравастхитам. Кто вездесущ, но никто не может видеть его, Кришна. Майя Даваника Чаньям Агьям Адхукхаджам Абхайам Налакшаше Мудо Дриша Нату Нату Дхару Ятха. Майя Даваника Чаньям in, there is one screen of Майя. Майя, значит, Майя Даваника Чаньям. Есть покрытие Майи, и мы находимся в этом невежестве, и наше сердце осквернено. А ты Атокшаджа, но мы не можем видеть тебя. И вот эти слова значат, подобно тому, если кто-то играет драму в каком-то театре, то есть тяжело понять, кто есть кто, и после того, как эта драма, спектакль заканчивается, артистов уже тяжело опознать. как Вишну Прия, например, не увидела Махапрабху в этом драме, в спектакле. Махапрабху был Лакшми, Вишну Прия, ее Господь Прананат Гауранга, но она даже не поняла, ты кто, ну кто есть, кто в этом, театре. Of course, already when Prabhu speaking in front of Vaishnavya, today one nice, you know, tomorrow actually a nice drama. Which play you can do? Huh? Which acting? Хотел он за день до этого и сказал, что будет драма завтра. А кого я буду играть? Я не могу сказать. Ты определишь. Take the form of a lady. That is very matching. Vaishnavya Devi speaking. You are so nice, you know. So this way, Maya Javanika Chanyam Bachan, Bachan, you see, there is one screen вот of Maya. Maya, покрытие Maya, никто не может из-за него видеть тебя. Как подобно тому, как кто-то в каком-то театре играет роль определенную, то не всегда можно опознать человека. Бхакти йога вина виданартам катам паше махи стрия. I am woman. Что я женщина, мой ум и разум, они очень слабы. Как я могу понять тебя? Яда парамахансанам мунинам амалатманам. Те чистые, великие вайшнавы, муни и риши. Они из-за своей бхакти-йоги, они из-за их чистой бхакти не могут понять тебя. И как я могу знать тебя? Я женщина. Кришная Васудевая Девакии Нанданая Ча Нанда Гопа Кумарая Говиндая Наму Намаха Намаха Панкаджа Навая Наму Панкаджа Марини Наму Панкаджа Нитрая Намасте Панкаджа Мрай Ятари Сикеса Калина Деваки Камсина Рудьяти Чирам Сучар Пита Vimochita ham swahatma jadibho tayayivunathe namur viparganad Vishad mahagne purushad darshanad asat savaya banavasa krichataho Mridhe mridhe aneko mahas ma maharathastato dronastratos chasmahare ravirakshita Vachan vishad vishad Бишад Махагни Пурушад Даршанад Асад Сабхая Банаваса Кричатаха Мридхе Мридхе Анекхо Маха Ратхастрато Адрунастрато Шчасма Харир Авиракшита. Every time you say a вот говорится, что ты всегда спасал нас, когда Дурьотхана и прочие отравили нас, когда они пытались, они подожгли наш дом, когда мы встретились с Ракшасом в лесу, на поле боя Курукшетра, и так много сражений, так много воинов было там, а ты спас нас. Ты спас нас, панча пандавов, моих сыновей. Мридхе мридхе анеко ратхастрата дронастрата хасасма асма харена вирокшита. We are all accepted by you. Мы спасены тобою. Саша татра татра жагадгуру бхавата бхавату даршанам ят шат апунар бхаво даршанам випадо сан. You cannot find this kind of application in the whole universe. Arjuna speaking, hey, I mean, Kunti Devi pray. Kunti Devi возносит молитвы, пошли проблемы нам, сделай так, что проблемы одна за одной приходили к нам. Почему? Випадо сантута, шаша татра татра жагадгуру, бхавата даршанам ят, сад апунара бхава даршанам, Встречаемся с какой-либо проблемой, мы видим, что ты с нами. Видим, что ты с нами, у нас есть возможность увидеть тебя. И поэтому я прошу тебя, пошли проблем нам, чтобы ты не мог находиться не с нами. जन्मै सर्यो सुतो सेवेरेदो मानो मदहप्मानो नैवार हत्य विदतुं भवितम किंचन गोचरम I already discussed this point many times. Я много раз обсуждал эту шлоку. Уже Джанма Ачварья Шрута Шри. Это обусловленные души, они очень гордятся этим. Они вынуждены совершать оскорбления из-за своей гордости. Я видел так много бедных людей в моей жизни. Очень бедные люди. И по милости, по какой-то... И как-то они встречали саду, тоже становились саду, и в итоге накапливали очень много денег, и потом уже переставали уважать настоящих саду, одурманенные своим богатством. И ты единственный видимый. Только Акинчана Бхакты могут видеть тебя внутри своего сердца всегда. И вот Кунти Деви говорит, так много шлок, все нету обсуждать, и вот Кришна. Нет времени обсуждать все, и Кунти Деви вспомнила детскую лилу Кришны. Она услышала ее от Рахини. Есть книга «Слава Кунти Деви». Я написал ее. Вот на Бенгале книга. Очень прекрасная книга. Даже картинка там очень прекрасная на обложке. И вот так или иначе, там описывается слава Кунти. Кунти Деви, она. Она жила не во Вриндаване, как она могла знать о Балалиле Кришне. Единственная причина — это Рахинима, она там жила. В Гакуле она знала всю Балалилу, и поэтому она рассказала. И поэтому Кунти Деви, она плакала и смеялась одновременно. Бхактам нирийо бхабхавная ститасьо Саамам вимохуйоти бхиропи жадвибхети Гопьяда де твои критага сидама тавад Яте дасасу калиланджана самбрамакшам Бхактам нирийо бхабхавная ститасьо Сааме вимохуйоти бхиропи жадвибхети When Jamaraj boy Когда Ямарадж страх боится тебя, но ты боишься свою мать, которая и просишь оставить тебя, ты не будешь этим это больше делать. И вот Яшода. И ты, Яшода, хотела связать Кришну веревкой, и ты плакал, видя это, и когда ты тер свои глаза, они были намазаны каджалом. И вот Дамодар Аштаки описывается эта лила. Гупьяда И вот если я помню это, я думаю, как это возможно, ты действуешь как обычный ребенок. И таким образом Арджан и Кунти Деви, они плакали и плакали. И после этого... Кришна, он перестал ездить в Двараку, поскольку он решил After that, now on ninth canto, from tomorrow I'll have to jump. I like to speak in details, but what to do, no time, time cannot permit. So many things, balloons, infinity. Now we like to go back to ninth canto. Сейчас мы возвращаемся к девятой части. Я завтра обсужу это, когда Бишме, который лежал на поле боя Курукшетры, а Кришна, он пришел благословить его, и там очень великое учение и наставление для нас. Наставление Бишмы. Акамо сарвакамо ва мокшакамо ударди тибрена бхакти йогена джаджета пурушам парам ванчакалпа дурусе кипасин бхавиш потитанам павана бхавишне бхё намо.